Глава 13. Ульяна. День проходит спокойно, даже как-то по-семейному тепло и уютно. Мои девочки в восторге от Ивана. Им нравится играть с ним. И что важно, Иван тоже получает искреннее удовольствие от процесса. Он возится с трехлетками так живо, задорно, весело и чутко, будто Катя и Маша его дочери. Ваня даже алмаза покорил. Но этот мелкий предатель за вкуснятину и душ продаст. Бигль ходит вокруг Ивана, хвостиком своим накручивает, и в глаза мужчина преданно заглядывает. Да я сама от него как хмельная. Улыбка не сходит с моего лица. А вот сердце щемит от тоски. А может, подруга моя права? Может, стоит попробовать? Иван же говорил, что ему приснился поцелуй со мной. Значит, я ему нравлюсь, правда же? Когда дети получают огромную порцию полетов под потолком на сильных руках Ивана, я бы тоже не отказалась, чтобы меня он так потискал. Потом чтение сказок, и они, наконец, засыпают. Иван предлагает мне чай или кофе. «На ночь кофе?» — смеюсь я негромко, чтобы не разбудить своих малышек. «Заметил, ты любишь кофе, а я больше по чаям. Хотя кофе в полетах — это знатная вещь. Нет, если не хочешь». Он тут же зевает, глаза у него уже сонные-сонные. Так и хочется обнять этого большого мужчину, похожего на Йети. «С удовольствием, но потом ты пойдешь отдыхать», — заявляю твердым тоном. Он улыбается. «Будешь меня укладывать?» Мое лицо розовеет, но я не оставляю командирский тон. «Если понадобится, то уложу». И сказку на ночь прочитаю. Может, колыбельную? У меня отвратительный голос, говорю ему. Он издает смешок. Заманчивая мысль уложить меня. И смотрит так проникновенно, словно намекает. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, хотя понятия не имею, что. Отвожу взгляд, ковыряю ногти и бормочу. Так что там по поводу кофе? Уже иду варить. Говорит Иван. И у него дело со словом не расходится. Золотой мужчина. «Я могу тебя утром проводить?» «Предлагаю зачем-то. Приготовлю завтрак. Чуть не произношу поцелую на удачу». «Зачем?» — удивляется он. «Это же потом весь день коту под хвост. По себе знаю. Если рано встать, потом заново лечь и снова встать. И все ты разбитый и злой, как черт». Он ставит передо мной дымящуюся чашку с кофейком, а себе наливает свежезаваренный ароматный чай. На столе корзинка с печеньем, пирогом, который я делала в обед. Мы хрустим печенюшками и некоторое время молчим. Каждый думает о своем. Иван мыслями уже в завтрашнем дне, а я думаю об Иване. «Можно я тебя поцелую?» Вдруг предлагает Иван. В этот момент доедала печенье и совсем не ожидала подобного вопроса, поэтому давлюсь, причем качественно давлюсь. Крошки попадают не в то горло. Я начинаю кашлять так сильно, будто вот-вот легкие выплюну. Из глаз слезы, рожа, наверное, уже фиолетовая. Иван спасает меня как может. То по спине хлопает, то стакан с водой подает. Я делаю несколько глотков, и спустя вечность прихожу в себя. В горле от проклятого печенья теперь першит. Никогда не задавай мне такие вопросы, когда я ем или пью. Произношу осипшим голосом и снова прокашливаюсь. Выдуваю весь стакан воды, наливаю себе еще. Давненько я так не давилась. Прости, Уль. В голосе Ивана столько вины и раскаяния, что я не могу долго на него сердиться. Вздыхаю, улыбаюсь и кладу ладонь на его сжатую в кулак руку. Он тут же ее расслабляет, говорю все еще хрипло. Все в порядке, я просто не ожидала. Издаю нервный смешок и говорю едва слышно. Я не против. Что ж, девочки, губы Ивана Дубова теплые, мягкие, соблазнительные. И как здорово оказаться в его сильных руках, почувствовать биение его сердца рядом со своим, ощутить жар его рук, силу его тела. О, какое у него тело! Я с огромным удовольствием пальчиками произвожу инспекцию его плеч и груди. Да, класс. Кстати, я однозначно ему нравлюсь. Его тело говорит само за себя. Отдаюсь во власть этого поцелуя. В окошко струится мягкий серебристый лунный свет. Атмосфера наполнена ожиданием и нежностью. Иван держит меня в своих объятиях. Смотрит на меня внимательно, словно ждет приглашения. Ты такая мягкая, Ульяна, теплая. Его легкие прикосновения к моей спине — это как электрический разряд. Заставляет сердце биться быстрее. Его глаза глубокие, полные нежности, чего-то еще, чего-то дикого и манящего. Я улыбаюсь, вся моя женская сущность трепещет от удовольствия. Он прикасается к моему лицу кончиками пальцев, поглаживая щеку, будто изучая каждую мою черточку, и снова его губы на моих губах. Наши дыхания смешиваются, и этот поцелуй вспыхивает нежностью и страстью одновременно. Время для нас останавливается, исчезают все сомнения и тревоги. Есть только этот момент и безграничное чувство, охватывающее меня, наполняющее меня. Я запускаю пальцы в его волосы, притягиваю к себе еще ближе и, послав к черту всех своих тараканов, прижимаясь бедрами к его телу. Без стеснения поднимаю одну ногу, обхватывая его бедро. Иван стонет мне в губы и принимает мое приглашение, которое так явно светилось в его глазах. «Ты уверена?» Зачем-то спрашивает он, когда все ясно и без слов. Но мне приятна его забота. Все-таки я та еще заноза. Могу с утра начать съедать себя мыслями, зачем я это сделала, зачем отдалась этому мужчине. Но после этого вопроса теперь знаю, не буду я страдать и терзать его и себя. Посмотрим, какую мы с ним сварим кашу. Вдруг у нас все получится. Да, я уверена. Отвечаю ему с пьяной от поцелуев улыбкой. И столько радости вижу в его глазах, что сердце нежностью переполняется. Я утопаю в его затуманенных от страсти глазах, отдаюсь его рукам, слышу, как пульсом бьется пламенное желание в его теле. Оно гонит по венам разгоряченную кровь. Нас накрывает лихорадочным нетерпением, когда руки готовы сорвать одежду, растолкать и раскидать мебель, лишь бы стать ближе друг к другу, чтобы скорее насладиться упоительной сладостью единения. Он подхватывает меня на руки, как пушинку, не отрывается от моих губ. С нетерпением опускает на кровать и срывает с себя одежду. Я не отстаю. Дыхание прерывистое, жаркое. И вот уже шероховатые ладони Ивана скользят по моему телу. Его прикосновения неумолимы. И все так ярко и так необходимо обоим, что я не могу сдержать хриплого полустона. Растревоженное желание кружит голову, пьянит, полностью заставляет отдаться во власть его рук, губ, его силы. Наши тела, подчиняясь магии ночи, двигаются в такт этой тихой симфонии. Мои ладони скользят по его горячей коже, изучая, запоминая телом и губами, впитывая аромат его кожи. Вновь долгий упоительный поцелуй и дыхание, одно на двоих. Оба задыхаемся от восторга и хочется еще и еще. Повторить только медленнее, отдаться и раствориться в этой сладости. Свет луны — единственный свидетель нашей внезапной близости. Ох, как же мне хорошо сейчас рядом с Иваном, в его сильных объятиях. Заснуть, вспомнить, как это здорово, когда есть крепкое плечо рядом, мужское плечо, быть укрытой от всех невзгод и тревог. Забыть, что одна, забыть, что иногда от тоски и одиночества выть хочется, представить и поверить, что как сейчас красиво, нежно, будто я любима, будет всегда. У меня будут какие-то странные звуки, мой мозг не может их идентифицировать. Это точно не мои малышки. «Ваня», — зову мужчину сонным и хриплым голосом, глаза открывать лень. Спать хочется, просто мрак. Двигаю руку в сторону Ивана, но его половина пустая. И вот тогда я открываю один глаз. Перед взором все мутно. Да и за окном еще темно, в спальне тоже ни шиша не видно. Приходится разлепить и другое веко. Мужчины рядом нет, и его половина холодная, значит, он давно встал. А я ведь перед сном просила его разбудить меня. Беру с тумбочки телефон, глядя на экранное время, издаю страдальческий стон. Он вот-вот уедет. Выползаю из теплой постели и ежусь от прохлады воздуха. Включаю настенные бра и щурюсь даже от этого мягкого света. Возле кровати брошена моя лосина, с трудом натягиваю их. Кажется, надела шиворот на выворот. Да и пофиг, нет времени наряжаться. А вот лонгслив не могу найти. Куда Иван его зашвырнул, когда раздел меня знает только он и, собственно, сама кофта. Зато нахожу футболку Ивана. Она комком брошена на кресло. Достать другую свою одежду у меня с утра мозгов не хватило. А вот надеть мужскую футболку ума еще как привалило. Она пахнет Иваном. Волосы скручиваю в небрежный пучок на самой макушке. И вот в таком разобранном сонном виде являю себя мужчине. На кухне вкусно пахнет. Иван жарил глазунью. Он доедал последние кусочки. И ведет негромкий разговор с... Я тут же просыпаюсь, когда в поле моего зрения попадает незнакомый мужик. Поправляю футболку. Она сползает с моего плеча. Еще чуть-чуть и оголится грудь. Иван как раз что-то ему рассказывал, резко умолкнул, когда увидел меня. Он глядит так, будто резко стал блаженным. На губах его появляется улыбка. «Ульяна, ты все-таки проснулась». Он искренне мне рад. «А я не хотел будить тебя. Ты слишком сладко спала». «Да, с утра из меня так и льется красноречие. Но ситуацию спасает сам Иван. Подходит ко мне, обнимает, целует в губы. Блин, я даже зуб не чистила. От него хорошо пахнет мятной зубной пастой, чаем, яичницей и пирогом». «Тебе идет моя футболка», — замечает он, когда отлепляется от моих губ. «Я просто свое не нашла». Мямлю в ответ, чувствуя себя жутко некомфортно и неуверенно. У наших ног начинает крутиться алмаз. Лапа у него грязная, значит, Ваня его выгуливал. Только вот лапы надо псу помыть. Но мне пока не до собаки. Смотрю на здорового дядьку. Незнакомый мне мужчина сидит за столом, пьет кофе, лопает мой пирог, да и вообще он откровенно пялится на меня. Надо сказать, незнакомец под стать Дубову. Такой же гигант. Даже, наверное, побольше будет. И ростом, и вширь. Только если Иван брюнет, то этот блондин. И глаза у него, как у типичного бабника. Уже так рассматривает меня оценивающе. Как это делают все холостяки с очень большим послужным списком. «Уль, знакомься, мой друг и товарищ, тоже пилот Зарецкий Артем Александрович». «Здравствуйте», — киваю блондину. Он кивает в ответ и снова разглядывает меня, будто я занимательный экспонат. «Артём привёз продуктов и всяких бытовых мелочей. Я не раскладывал, не успел, могу тебя попросить». Произносит Иван. «Конечно, я всё разложу. А ты уже убегаешь, да? Мне как-то не хочется отпускать Ивана. Такая чудесная ночь у нас была, и хочется так же потрясно провести с ним день, а потом повторить эту ночь. Девочки уже в нём души не чают, а я и подавно». «Не-а», — говорит за Ивана Зарецкий. «Пока я не доем эту вкуснятину и не допью кофе, мы никуда не убегаем». И смеется. «Тебе сделать кофе?» — спрашивает у меня Иван. Переминаясь ноги на ногу и киваю. «Да, пожалуйста, а ты... Ты с собой что-нибудь взял? Перекус какой-нибудь?» «Дубов и перекус!» — веселится Зарецкий. «Он на работе почти не ест, если не считать чипсов и другой гадости». «Ты кофе допил, пирог съел?» — суровым тоном спрашивает у него Иван. «Нет еще». «Вот и ешь, пей молча». Я хмыкаю, но тут же становлюсь серьезной. «Сейчас соберу тебя». Говорю ему, достаю контейнера, который у меня всегда с собой. Походу спрашиваю, а тебя точно 3 дня не будет? Может, получится вернуться пораньше? «А что? Ты уже решила гостей привезти, пока его не будет?» Гогочет Зарецкий. Я замираю с открытым ртом, просто офигеваю от его наглости. Я уже собираюсь сказать ему пару ласковых, но Иван сам все делает. Он не церемонится с другом и дает ему легкий подзатыльник. «Да ладно тебе, Вань, я ж пошутил». Собираю Ивану в дорогу еды. Жаль, получается немного. Как-то я не позаботилась об этом с вечера. Просто я не знала, что мы вдруг станем близки. Если бы не стали, то я бы спала себе дальше и, скорее всего, не провожала бы его и не думала о его питании. А сейчас вроде как надо. Черт. Честно, я уже и забыла это ощущение заботы о мужчине. Но приятно так хлопотать о нем. Прости, тут немного, но... Пытаюсь оправдаться. Он снова обнимает меня. Его руки проскальзывают под футболку и гладят мою спину. «Спасибо тебе», — шепчет он мне на ухо и прикусывает мочку. У меня тут же мурашки по коже, и все волоски дыбом. Я постараюсь вернуться раньше. Потом ему приходится выпустить меня из объятий. Он убирает контейнеры в спортивную сумку, кивает Артему, который уже натягивает на себя зимнюю куртку. Иван надевает дубленку. «Спасибо за пирог». Улыбается мне Зарецкий и уходит, не дожидаясь моего ответа. Что-то с утра я вообще тормоз. «Маша и Катя, привет от меня, и скажи им, что привезу сюрпризы». «О, они это любят», — произношу с улыбкой. «До скорого, Ульян», — говорит он мне и берется за дверную ручку, чтобы уйти. Я хватаю его за рукав и тяну к себе. Иван смотрит удивленно, но останавливается, ждет. Приподнявшись на цыпочки, я легко касаюсь его губ, словно пытаясь запечатлеть в этом поцелуе все, что хотела бы сказать. «Береги себя, я буду ждать, ты мне стал дорог». Поцелуй недолгий, но я вкладываю в него все свое тепло и нежность. Когда отстраняюсь, то задерживаю руки на его щеках, словно стараюсь запомнить очертания его лица. Пытаюсь улыбнуться, но грусть сквозит в каждом моем движении. Его рука нежно сжимает мои пальцы, будто говоря, «Я вернусь». «Ульяна, ты такая нереальная». «Потрясающая женщина», — произносит он, и его слова согревают мне сердце. «Не представляешь, как я хочу послать все и остаться с тобой и девочками». «Гав-гав», — подает голос Алмаз. Мы смеемся. «Да, малыш, с тобой тоже хочу остаться», — говорит собаке Иван. И вот звучит сигнал машины. Это Артем торопит. Иван делает шаг к двери, но все еще держит мою руку в своей. Наши пальцы медленно размыкаются, и холодное утро уже окончательно становится реальностью. Но в этом прощании есть нечто большее, чем грусть. Обещание встречи, которое согреет мое сердце, пока он будет в небе. «Ты тоже классный», — говорю ему с улыбкой. Он так радостно смеется и выходит из дома. Я стою в дверях, обнимаю себя за плечи. У моих ног садится бигль, и мы вместе с собакой смотрим, как Иван идет к джипу друга, бросает сумку на заднее сиденье и садится впереди. Машет мне и посылает воздушный поцелуй. Я машу в ответ. Джип уезжает, увозит Ивана Дубова. Возвращаясь на кухню, тупо смотрю в чашку с кофе, которую Ваня мне сварил. Насыпаю вазочку печенья и сажусь за стол. Кофе остыл, но я все равно его пью и улыбаюсь.